Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Я надеюсь, что вы пока не спите и слушаете наши передачи, которые посвящены загадкам человеческой души. В среду мы с вами пытаемся регулярно беседовать о феноменах культуры, культуры, которая нас окружает. И вот примерно такой же вопрос: а собираетесь ли вы спать во время программы «Серебряные нити»? 16 июля, совсем недавно, задавался в интернете огромному количеству посетителей сайтов, посвященных книге, сериалу книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, маленьком мальчике, который учится в школе чародейства и волшебства Хогвартс. И миллионы людей во всем мире прислали на эти сайты ответы. В ответах было написано: конечно, нет. 16 июля огромные очереди выстроились в Британии к книжным магазинам, а мне рассказывали довольно много случаев, когда у нас, в России, дети просто не поняли новости, которые передавали по телевизору, и решили, что книжки будут продаваться у нас, и настоятельно требовали, чтобы родители шли ночью в книжный магазин. Не знаю, случалось ли такое у вас. В первую ночь продажи очередной книги про Гарри Поттера было продано около 3,5 миллионов экземпляров этой книги. Скоро она появится и у нас. И так как телевидение, религиозные наши деятели постоянно высказываются о Гарри Поттере, то, конечно, было бы странно, если бы мы в нашей психологической передаче не поговорили об этой книге. Точнее говоря, не столько о книге, сколько о том, почему же она так безумно популярна во всем мире среди детей, и в первую очередь среди тех детей, которым она и предназначена. То есть среди детей в возрасте примерно от 12 до 16 лет. Хотя, впрочем, и взрослых поклонников у этой книги становится все больше и больше. Почему так популярен Гарри Поттер? И хорошо ли это? Вот вопросы, на которые вы можете ответить сегодня нам по телефону 956-1514. Напоминаю, что этот телефон расположен в Москве. И код города, разумеется, 095-956-1514. Телефон, по которому вы можете высказать свое мнение о причинах популярности серии книг о Гарри Поттере. Хорошо это или плохо? Как нам взаимодействовать с этим новым пространством, которое открыла Джоан Роулинг в Лондоне, совсем неподалеку от лондонского центра, за стеной в небольшом пабе? Ну, и мы, конечно, сегодня слушаем музыку. И пока вы раздумываете, звонить или нет по телефону 956-1514, мы послушаем с вами замечательную певицу, автора той самой волшебной или колдовской музыки, которая так популярна сегодня, одну из лучших исполнительниц жанра, давайте назовем это жанр фэнтези, Лорин Маккеннет, уже покойная певица и автор музыки и слов к своим песням. Она погибла от тяжелой болезни в последний год 20 века и сочетает в своем искусстве как раз то, как мне кажется, что сочетает в себе книги Джоан Роулинг: кельтскую магию, восточные легенды, ну и вообще мистические сны, как и называется ее первая композиция. 956-1514. Гарри Поттер, тема сегодняшней передачи. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Ну что ж, некоторые общие сведения. Автор романа Джоан Кэтлин Роулинг родилась 31 июля 1965 года в Англии. В маленьком местечке под названием Чиппинг. В 6 лет сочинила свою первую сказку о больном кролике и его сердобольных друзьях. Девочка подавала надежды, но к 30 годам за ее плечами остались лишь два неоконченных романа, которые Джоан, почти по русской традиции, сочла неудачными и сожгла. Учеба в Экситерском университете по нелюбимой ею специальности французский язык и литература, неудачный брак с португальским журналистом и рождение дочери, крохотная квартирка в Эдинбурге и пособие по безработице. Сидя в кафе в Эдинбурге, пока маленькая дочка посапывала в коляске, Джоан начала набрасывать в блокноте историю такого же неизбалованного судьбой мальчика, который еще не знал, что он волшебник. Этот сюжет внезапно посетил ее в поезде 2 года назад. Еще столько же времени понадобилось, чтобы дописать первый роман. «Это был вызов», – писала Джоан. «Если бы я не начала писать, я бы свихнулась». И тут вечной неудачнице повезло. Может быть, впервые в жизни. Ей удалось получить грант Шотландского совета по искусству на окончание романа, который теперь назывался «Гарри Поттер и философский камень». Повествование шло об 11-летнем волшебнике, отправляющемся учиться в высшую школу магии под названием Хогвартс, и теперь известно каждому. Пристроить рукопись оказалось непросто. Издательство отвергали сказку сентиментальной домохозяйки. И, наконец, за смешные по английским меркам деньги, боже мой, как я им завидую, $4000 всего ей заплатили, ее издали небольшим тиражом в издательстве «Блумсбери». Неожиданно книга попала в список бестселлеров. И популярность ее росла в геометрической прогрессии. В 1997 году права на публикацию купили в США. И с тех пор, и по сей день, роман Роулинг неизменно занимает первые строчки в книжном рейтинге «Нью-Йорк Таймс». В 1998 году выходит вторая часть серии, в 1999 году третья. Накануне 8 июля 2000 года, когда в продажу должны были поступить долгожданная четвертая часть, фанаты Поттера буквально осадили книжные лавки, и некоторые торговцы тогда впервые, опасаясь погрома, предпочли открыть двери чуть ли не в полночь. «Гарри Поттер» переведен на 35 языков мира, в том числе на тайский и зулусский. Общий тираж изданий перевалил за 40 миллионов. За первых 4 тома безработная учительница французского получила 20,5 миллионов фунтов, став при этом самым высокооплачиваемым после Стивена Кинга писателем в мире. Все остальное вы знаете. Книжная британская академия назвала ее автором года. Принц Чарльз вручил ей орден Британской империи. Компания «Лего» выпустила «Конструктор». Компания «Warner Brothers» запустила в производство серию фильмов, которые начал снимать Крис Коламбус, автор знаменитого детского комедийного хита «Один дома». И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Количество сайтов в интернете, которые так или иначе моделируют, поддерживают, развивают идею сказок, переваливает, по-моему, за 4000. Существуют подделки, всем знакома наша Таня Гротер, Дмитрия Емца. Ну и существуют китайские подделки, французские подделки. Существует целая библиография подделок романов о Гарри Поттере. Ну вот, пожалуй, все общие сведения. И Юля, 13 лет, давно ждет в эфире. Доброй ночи, Юля. Здравствуйте. Расскажите, чего же находите вы, то есть люди вашего поколения, в книжках о Гарри Поттере? Да и находите ли вы чего-нибудь? Ну, поскольку в наш век, век прогресса технического, люди привыкли полагаться больше на технику, чем на волшебство или на какое-то чудо. А обычным людям, ну, детям в частности, и моего возраста, и младше, они как бы еще не привыкли верить в этот технический прогресс. Им они как по своей простоте больше верят чуду. Поэтому им эти книжки очень даже нравятся. Да ладно вам, Юля. Так ли просты вы и ваши сверстники, как вы хотите казаться? Мне кажется, почему-то, ну, я не знаю, но вы к техническому прогрессу гораздо ближе, чем я, например, поскольку я до сих пор опасливо побаиваюсь мобильного телефона у себя в кармане и не знаю, ну, наверное, процентов 80 его функций, знаю только, на какие кнопки тыкать, чтобы отправить звонок или получить сообщение. Вот до сих пор смс-ки никак не могу научиться отправлять. Честное пионерское. Некогда. А вы говорите, все молодые люди, которых я знаю... Сорвалась Юля, к сожалению. Но все молодые люди, которых я знаю Юлиного возраста, они вот гораздо лучше ориентируются в техническом прогрессе. Ой, кажется мне, что по техническим прогрессам Юля имеет в виду что-то совсем другое. Доброй ночи, Инна Ивановна. Как вы думаете, что Юля хотела сказать, когда говорила о техническом прогрессе? Есть у нас в эфире Инна Ивановна? Да-да, я слушаю вас. Доброй ночи. Доброй ночи. Как вы думаете, что хотела сказать Юля? Сейчас, одну секундочку. Сначала хочу сказать благодарность за ваши серебряные нити. И что настолько они стали родными и близкими, что когда с вами здороваешься, так и хочешь сказать по-родному. Здравствуйте, родной и дорогой Александр Геннадьевич. Здравствуйте, родная и дорогая Инна Ивановна. Ну вот. Честное слово, поскольку вот... Может быть, на что-то очень похожее, честное слово, я и хотел надеяться на некий родственный разговор, в котором нет правых и виноватых, и который возможен сегодня, наверное, только на радио. Спасибо вам большое. С Юлей я не согласна. Так. Потому что я как семейный врач, у меня есть одна очень страшная история семьи. Можно я коротко? Да, там, ну, конечно. Там было, значит, два брата и очень богатый отец, который был и бизнесмен, и который имел очень много денег. И, ну, в общем, дети не знали ни в чем никакого запрета. И этот настолько увлекся младший вот Поттером, что он захотел учиться... В общем, чтобы кем недоволен, наводить черную магию, а кем доволен, чтобы человека приручать к себе. И вот он дошел до того, что он захотел, чтобы вот все богатство семьи было только его. И он очень сильно стал владеть этой черной магией и, в общем, все время призывал Гарри Поттера, что он был как бы его наставник. И потом погиб в автокатастрофе отец и погиб сын. И он так стал, в общем, всем наследником. И дальше им стало заниматься психиатрией, потому что у него вообще он стал выходить куда-то супер-пупер в какие-то миры и в другие, в общем, всякие... Очень похоже. Но вот виноват ли в этом Гарри Поттер и Джоан Роулинг? Надо вам сказать, что огромное количество конференций по всему миру непрерывно происходит, связанных с Гарри Поттером. В том числе было две аж психиатрические конференции, международные. Одна проходила в США в 2003 году, а другая в Лондоне, по-моему, в 2002. Так вот, они единодушно пришли к выводу, что роман даже положительно влияет на психику детей. Вот что писали коллеги в выводах симпозиума в 2003 году. Эта книга, писали они, не уводит от проблем, а является прекрасным инструментом для взрослых и детей, помогая им справляться с повседневными проблемами. В нее можно играть. Ролевые игры – это своеобразная психотерапия, помогающая человеку адаптироваться в обществе. Конец цитаты. Вот дословно цитата. И у меня есть подозрение, что искалеченная, да, не будем ставить диагнозов, психика мальчика, на нее легли какие-то обстоятельства романа, поскольку Вот очень интересная есть особенность. Простите, он даже ее читал на английском языке. Ну, вот... Очень внимательно ее изучал. Не мне вам рассказывать о том, что... Вы сами-то ее читали, Инна Ивановна? Ну, я не смогла ее читать. Не смогли. Так вот, на самом деле, я вот единственное, что могу сказать категорически... Единственное, что могу сказать совершенно категорически, что, конечно, переводы не очень хорошие, но перевод – это не характеристика книги. Но хочу сказать следующее. Нет, я просто сказала, что мальчик углубленно читал ее. Хочу сказать следующее. Хочу сказать, что и такое возможно. Однако все-таки для этого, мне кажется, изначально должна быть некая психическая нестабильность у ребенка. Ну, мне так кажется. А проблема заключается в том, что на самом деле Гарри Поттер практически в книге не колдует. И если это стараются делать вокруг него его друзья, то он берет волшебную эту палочку в руки крайне редко, а уж исполнить какие-либо практические советы, изложенные в книге про Гарри Поттера, совсем невозможно. Потому что в действительности, да, ну все бы колдовали, как старик Хоттабыч, если бы у нас была волшебная борода. А все рецепты, которые содержатся в книге про Гарри Поттера, они весьма и весьма сложны. Так, например, для изготовления волшебной палочки нужны то перья феникса, то рог единорога. И мне кажется, что любой ребенок поймет, что это, в общем, не совсем то, что можно пойти там, в магазин и купить. А значит, ему придется играть только понарошку, используя карандаш без всякой, или вот купив в магазине волшебную палочку. Зато, мне кажется, что можно очень многие советы книги применить буквально. И советы эти, вот если вы ее, Инна Ивановна, почитаете, сядете, почитаете, ну, даже вот если она вам не нравится, просто для того, чтобы понять пространство, в котором находятся наши дети, это тоже важно для семейного врача. Вот что советует крестный отец Гарри. Если хочешь узнать человека получше, смотри не на то, как он обращается с равными, а на то, как он ведет себя с подчиненными. Посмотрите, это совет мага. Да ну что вы. Взаимоотношения людей внутри книги вовсе не магические. Там есть плохие, хорошие люди, карьеристы и запутавшиеся. Конечно, там встречаются и колдуны, но колдовства их повторить крайне сложно. Да и рецепты волшебных зелий, они тоже совершенно невоспроизводимы. И скорее воспринимаются как некая обложка для вполне психологического действия. Спасибо, Инна Ивановна. Вот давайте мы с вами все-таки подумаем, дорогие радиослушатели, пока у нас еще есть 25 минут времени. 956-15-14, наш телефон, находящийся в Москве, 095, код города. Давайте попробуем понять, что же имеет в виду Юля, может быть, Юля еще раз перезвонит, которая говорит: техника нам, мы не понимаем этого мира техники. Может быть, она имеет в виду что-то другое. То, что Лорин Маккеннет имела в виду в следующей песне, которая называется «Темная ночь души». Fail can see. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. На самом деле, отношение к книге Джоан Роулинг, конечно, высказывали многие представители различных религиозных организаций. Практически одновременно с появлением первой книги о Поттере начали раздаваться обвинения в адрес Джоан. Она учит детей колдовать, ее книги полны скрытых уроков черной магии, да и вообще вся эта история богопротивна. Масло в огонь подлила сама Джоан Роулинг, дав в 90-м году радиоинтервью, вот радио все-таки может иметь значение, в ходе которого призналась, что специально исследовала языческие магические обряды, чтобы сделать свои книги более реалистичными. «Не стану от вас скрывать, языческие магические обряды в той или иной степени исследовали практически все психотерапевты, ведущие психотерапевты 20 века». По сему поводу, ну, наверное, мы с Роулинг все как-то не очень далеко ушли друг от друга. И началось. В Америке зарегистрировано несколько десятков случаев сожжения книг Роулинг с одобрения церковных организаций. В интернете имеются десятки сайтов, создатели которых провозглашают Гарри Поттера отродьем дьявола. В США выпустили серию видеокассет с образовательными фильмами, в которых наглядно объясняется, что Гарри Поттер – это зло и исчадие ада. К делу притянут даже тот факт, что Роулинг родилась в 66-м году. Число 66 очень удобно для обвинений во врожденных способностях к колдовству. Видите, сколько материалов могу вам подкинуть. Папа Бенедикт XVI объявил, что книги Джоан Роулинг богопротивные, христиане их читать не должны. А диакон Андрей Кураев, наш интеллектуальный православный авторитет, в 2003 году выпустил даже книгу «Гарри Поттер в церкви. Между улыбкой и анафемой», в которой утверждает, что не нашел ничего антирелигиозного, противохристианского в книгах о юном волшебнике. Вот так вот разделились мнения. Доброй ночи, Ольга. Ой, простите, Ольга. Да, доброй ночи. Извините, ради бога. Доброй ночи. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Я слушала ваше, что вы сейчас говорили, ваши реплики. И мне хотелось бы сказать вот по поводу того, что вы сейчас говорили. На мой взгляд, эта книга не имеет никакого отношения к, ну, в частности, религиозным каким-то аспектам. Но она же пропагандирует магию. Да. Пропагандирует. А к чему? Хорошо, Оль, я не буду вас смущать. А к чему она имеет отношение? Вы знаете, мне кажется, что эта книга, она глубоко психологична. Она повествует, наверное, о той жизни, в которой живем мы с вами. То есть, как бы, в частности, самые обычные люди. Вот мне 19 лет, и Да-да, мы вас слушаем. Оль, перезвоните, пожалуйста. Мне кажется, что книга эта действительно глубоко психологична. И вот все-таки, может быть, кто-нибудь сможет ответить даже не на ее психологизм, а о том, но почему же именно книжка о юном волшебнике вызвала такой безумный ажиотаж и такую популярность. Ведь каждую среду мы с вами говорим и приходим к выводу о том, что любая популярность обозначает какую-то глубокую потребность человеческой души. Потребность, скорее всего, неудовлетворенную. Но надо сказать, что у старшего поколения тоже бывают разные мнения о книге Джоан Роулинг. Вот, например, какое сообщение оставила нам на автоответчике одна вовсе не юная наша радиослушательница. Здравствуйте, я очень рада, что дозвонилась. И вы знаете, я вчера прослушала, чему было посвящено вот разговор о Гарри Поттере. Но вот, вы знаете, я сейчас его посмотрела. И вы знаете, мне очень понравилось. Мне понравилось, потому что Я считаю, что оно учит детей и даже вот нас, взрослых, знаете, добру, философии добра. Вот, и вы знаете, найти свой путь, идти уже не по неопределенному пути, а по тому пути, который тебе нужен, нарушать правила. Вот Гарри Поттер нарушал правила. Вы знаете, он действовал сердцем. Ему, вы знаете, все удавалось, потому что он боролся со злом. И добро всегда побеждает. Вообще-то мне очень понравилось. Я не знаю, конечно, я права, не права. Но я увидела в этом фильме, я не читала книгу, не читала. Мне очень понравилось, что открывает детям и показывает путь к добру, к дружбе. Ну, я не знаю. Вы извините меня, пожалуйста. На этом я заканчиваю. Меня зовут Тамара. До свидания. Спасибо вам большое, Тамара. Ну уж за что нам вас извинять. Посмотрите, как интересно. И мнения разные. Но в общем большинство из них говорит о том, что главное это книги. Это та самая вечная тема детектива, если хотите, если пользоваться материалами предыдущей нашей программы. Это книга об борьбе добра и зла, в которой, между прочим, есть удивительные именно религиозные компоненты. Если вы помните, Рождество и Пасху в школе празднуют. У Гарри есть крестный отец, ну, какой уж он есть. И есть чудесные моменты, которые вспоминал диакон Андрей Кураев, например. Вот цитата. «Вы же знаете, что именно жертвенная любовь матери спасла маленького Гарри от злого колдуна. Действительно, не чудо, а ее жертвенная любовь не дала возможность олицетворению зла убить крошечного Гарри. А знаете, ведь так в христианстве говорят, молитва матери со дна морского достает, из мертвых воскрешает». А хотите, я вам песенку напою, которую недавно в монастыре услышал? Слушайте, если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому, переживая, помолиться о тебе. Гарри прощает предателя Питера Педигрю. А знаете, пишет Андрей Кураев, в нашей истории был однажды человек, который смог простить своего предателя. И в своей проповеди он сказал: благословляйте ненавидящих нас. Происходит что-то очень интересное. Похоже, что книги о Гарри Поттере как минимум протягивают нам, педагогам, психологам, родителям, руку для того, чтобы обсудить какие-то волшебные, а может быть, не волшебные, а просто самые важные вопросы бытия. Вопросы, о которых мы забыли, о которых мы не хотим думать. И вот книги Джоан Роулинг вламываются в нашу жизнь, создают волшебное пространство и зовут к диалогу, хотя каждый может понимать их по-своему. И все-таки Юля дозвонилась нам второй раз. И все-таки, Юль, что самое главное? За счет чего так увлекают эти книги? Ну, так сразу-то я, наверное, не отвечу. Но я думаю, эти книжки просто... Ну, как бы это ни банально звучало, они помогают людям поверить в то, что как бы уже произойти в принципе не может. Ну, допустим... Даже если взять вот крестного отца Гарри, он же думал, папа. Да-да. Но он, вспомните, там есть, что он думал, что в детстве, что у него нет никого. И мы сказали, что родился в автокатастрофе, а он думал, что за ним все-таки кто-то придет и заберет его оттуда. Но как бы Даже вот в этом есть свое маленькое чудо. Вы знаете, огромное количество маленьких чудес в этой книге делает добро. Знаете, чему учит эта книга? Материнская любовь защищает лучше любой магии. Что мужество и верность могут победить все. Что друзьям надо помогать. Что бояться зла нельзя. И очевидное могущество зла не есть повод к тому, чтобы перейти на его сторону. Что если настанет время делать выбор между легким и правильным, надо выбрать правильное. Скучные банальности. Вот тут вот для меня наступает самое важное и самое интересное. Мы привыкли, что зло – это весело, а добро скучно. Включите экраны своих телевизоров, посмотрите в них, и вы сразу найдете на любой программе подтверждение этой мысли. Ну, вспомнить хотя бы фильмы Квентина Тарантино, они об этом. А книги Джоан Роулинг делают одну вещь, которую мы с вами, дорогие родители, никак сделать не можем. Они делают добро, мужество, честность, справедливость. Они делают все это волшебством. Они делают все это интересным. Доброй ночи, Ксения. Вы еще... Вот девушка Ксения тоже сорвалась, конечно. То есть, извините за слово. Ушел звонок из эфира. Одни короткие гудки мы с вами слышим. Хочется мне сказать, что... Много ли есть книг, которые говорят об одном? Они говорят о том, что добро может победить в этом мире, в котором, как сказала Юля, побеждает технократия, то есть рационализм, то есть учение о выгоде. Чем мы с вами сегодня живем? Да выгодой. А выгода эта исчезает за порогом Лондона в Кривом переулке. Там начинают бороться те же необходимые для человеческой души силы. Начинает бороться добро и зло. И упорно раз за разом побеждает добро. Более того, приключения добра необыкновенно увлекательны. Может быть, детям всего мира надоели приключения зла? Надоели где-то в глубине души, по крайней мере, насилие и убийство? Может быть, им, наконец, захотелось поиграть в добро? А может быть, я преувеличиваю значение книг Джоан Роулинг? Доброй ночи, Елена. Елена? Да-да. Доброй ночи, мы слушаем. Доброй ночи. Извините, пожалуйста, это все, конечно, очень хорошо, и все эти полемики, и все такое. Но в каждом народе есть хорошие и плохие черты. Нельзя как-то разделять народы. Но с другой стороны, веками проверены традиции, сознание, воспитание молодежи. Но мелкие, малые народы, они почему-то стараются сохранить свои национальные черты. А мы, извините, пожалуйста, порой бывает, только стараемся вот пропагандировать чужую эту самую психологию или чего. Я согласна, очень хорошо и в «Гарри Поттере» или где-ли там пропагандируют эти хорошие черты. Но почему мы свои национальные вот сказки там чего-нибудь не пропагандируем по телевидению, по радио все так же много, как иностранные? Спасибо, Елена. Вы знаете, мне кажется, что это очень правильная мысль. Книги Джоан Роулинг, с моей точки зрения, это в любом случае вызов. Может ли быть, как сказала одна из наших радиослушательниц, что, начав читать книги о Гарри Поттере, люди дети наши начнут свое путешествие по закоулкам того, что называется эзотерикой, или оккультизмом, или магией. Может быть. Но ведь наша педагогика, еще недавно советская, увы, не может их больше остановить. В арсенале педагогов, психологов, врачей нет ни аргументов, ни эрудиции, ни образования для разоблачения моды на магию, астрологию и все такое прочее, что в единой куче сейчас существует под понятием магии или оккультизм. Значит, это вызов. Ведь это мы с вами обязаны вести диалог с детьми, понимать книги Джоан Роулинг и учить детей отличать добро от зла, оккультизм от христианства. Уж простите, даже это иногда сделать очень и очень непросто. Книги протягивают руку для диалога, в том числе и культур. Где вы, писатели? Попробуйте написать интереснее о своем. Или оно свое совсем выхолостилось в нас до такой степени, что это свое не интересует наших же детей? Давайте будем учиться понимать, что хотят они в книгах Джоан Роулинг, и делать что-то свое, традиционное, по крайней мере, не менее интересным. Давайте не будем стесняться учиться на чужом успехе, поскольку легче всего его, этот успех, в чем-нибудь таком колдовском обвинить. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Полный круг мы прошли в разговоре о Гарри Поттере. И полный круг называется «Последняя мелодия» Лорин Маккеннет. Спокойной ночи, спасибо, до пятницы.